Глава 27. Эшлин. Мои мокрые волосы сосульками прилипают к моей спине, когда я яростно паркуюсь и злобно топаю к дому Тейлора. Каким-то чудом сегодня там нет вечеринки. Дом темный, пустой. Часть меня гадает, не потому ли это, что Тео знал, что я окажусь здесь после сообщения Логана. Если у Логана вообще хватило благородства рассказать своим лучшим друзьям о нашем расставании в первую очередь. Все это под слишком большим вопросом. Но если Логан все же рассказал им, Тео, наверное, знал, что я закачу истерику. И если он и категоричен в чем-то, то только в том, чтобы держать всю драму подальше от дома Тейлора, чтобы он мог сосредоточиться на случайных девушках, хоккее и огромном количестве алкоголя. Что ж, занятный факт, мальчики. Я вот-вот обрушусь дождем из огня и серы на дом Тейлора. Вы готовы? Я собираю волосы в высокий небрежный пучок. Мне нет никакого дела до того, как он выглядит, и барабаню кулаком по входной двери. Когда мне никто не открывает, я начинаю кричать. «Логан, мать твою! Кэмерон! Открой дверь сейчас же!» Я вновь шлепаю ладонью по твердой поверхности. «Логан, я не шучу! Ты расстался со мной через сообщение? Ты нахрен сейчас издеваешься надо мной?» У меня уже рука болит от того, как я снова и снова колочу кулаком по двери. «Я не уйду, пока ты не отрастишь яйца, чтобы...» Дверь распахивается, и я отшатываюсь, выпрямляя спину. «Ты можешь быть потише?» Хольт оглядывает крыльцо и выглядывает на улицу. «Всех соседей перебудешь». «Мне наплевать на чертовых соседей, Кольт!» Закипаю я, не обращая внимания на его растрепанные волосы, отсутствие рубашки и те самые чертовы серые штаны, которые были на нем, когда мы в первый раз пересеклись на кухне. «Где Логан?» «Логан?» Он трет уставшие глаза. «Нет! Я же ищу зубную фею!» Выплевываю я. «Как ты, твою мать, думаешь, почему я здесь?» «Его нет дома», — отвечает он с вымученным вздохом, сжимая свою шею сзади. Его мышцы перекатываются. «А где он, черт возьми? А знаешь что?» Не дожидаясь приглашения, я вваливаюсь в дом, словно разъяренный бык, готовая порвать что угодно, стоящее на моем пути к тому, чтобы встретиться с Логаном и потребовать от него хоть талику уважения, чтобы закончить наши отношения так, как они того заслуживают. Лицом, мать вашу, к лицу. «Конечно, заходи», — еле слышно бормочет Кольт. Дверь тихо щелкает, закрываясь за мной. «Где он?» — повторяю я, внимательно оглядывая темную гостиную и пустую кухню. «Логана нигде нет». «Слушай, я не знаю, где твой парень. Я пошел спать, а проснулся от того, что ты барабанишь по двери и устраиваешь сцену на моем крыльце, как ребенок». Кольт пожимает плечами, потирая переносицу. «Устраиваю сцену? Вау, спасибо, Кольт. Очень классно поддерживаешь мои чувства. И он больше не мой парень», — добавляю я, складывая руки на груди и прячу ладони в сгибы локтей, чтобы те не тряслись. Но я киплю от злости. Черт, даже больше, чем просто киплю. Я горю изнутри. Глаза Кольта распахиваются от удивления, но это только сильнее меня злит. «Ты знал?» — требовательно спрашиваю я, подходя ближе к нему. Но он не отступает. Даже наоборот, он выглядит так, будто готов пойти сражаться, провоцируя меня вытеснить его, когда и так ясно, что он не очень хорошо спал. Но как же мало он знает. Меня уже вытеснили за грань. А сейчас я падаю, слепо хватаясь за что угодно, что не даст мне осознать неизбежную правду. Логан изменял мне. А я была слишком глупа, чтобы понять это самостоятельно. Кольт смотрит на меня сверху вниз тем же темным суровым взглядом, что заставляет мои внутренности перевернуться, но не говорит ни слова. «Ты знал?» — спрашиваю я, не собираюсь сдаваться. «О чем знал, солнышко?» «О его изменах». Слова кажутся горькими на вкус, когда срываются с языка. Я облизываю губы и стараюсь удержать свой гнев. Но все равно я чувствую, как он превращается в отчаяние и боль. Но я не хочу, чтобы сейчас мне было больно. Никогда Кольт стоит передо мной, наблюдая за тем, какая я на самом деле жалкая. Я оттесняю чувство в сторону, представляя Логана, который спит с кем-то помимо меня. Я вздергиваю подбородок, готовая встретиться лицом к лицу с любым, кто согласится меня выслушать. «Кольт, ты знал, что он гуляет по другим девушкам? Ты поэтому старался запутать меня? Использовал меня как чертов йо-йо? Играл моими чувствами? Потому что ты знал, что Логан меня больше не любит? Ты поэтому играл в «Тени толкай»? Если да, то почему, черт возьми, ты не рассказал мне? У меня было право знать». Я морщу нос в отвращении и мотаю головой. «А знаешь что? Думаю, это еще хуже. Я смеюсь, но в этом смехе нет веселья. Ты ничего не получил бы, скрывая все это от меня. Он мой друг, Эш». Я фыркаю и встаю на носочки, компенсируя еще немного от нашей разницы в росте. Пусть от этого я и не чувствую себя менее маленькой. «А кто я для тебя? А, Кольт, твоя игрушка? Твой репетитор? Кто я для тебя? Я хочу знать». Его губы силой прижимаются к моим. Он забирает мое дыхание, проникая языком между моих губ и запутывая пальцы в моих мокрых волосах. Я издаю стон от такого контакта и пошире открываю губы для него. Позволяю ему брать то, что он хочет. Как он хочет. На вкус он потрясающий. Второй рукой он ведет вниз до моей поясницы и прижимает меня к себе. Он горячий, нуждающийся, целует меня. Ощущение, будто я не могу дышать. Будто я не могу ничего контролировать. Будто потеряла чертов рассудок. Потому что он хорош на вкус. Лучше, чем я себе представляла. Лучше, чем что-либо, что я когда-либо испытывала. Я издаю стон и впиваюсь пальцами в его руку. Я потеряна. Но вместе с этим мне уютнее, чем когда-либо, до тех пор, пока я не осознаю, что целую Кольта. Кольта Торна. Того самого Кольта, что встречается с моей лучшей подругой. «Стой!» Я давлю на его грудь и вырываюсь из его хватки. Моя грудь тяжело вздымается, пока я прижимаю пальцы к истерзанным губам. Но это не стирает из памяти его вкус или воспоминания о его руках, что касались меня еще секунду назад. Или тот факт, что эти губы мне не принадлежат. Они принадлежат Мие. «Что я наделала?» — выдыхаю я. «Эш!» — бормочет он, вновь касаясь меня. «Нет!» — я отступаю. «Ты встречаешься с Мией!» «Мы не встречаемся!» «Ерунда!» — выплевываю я. «Поверить не могу, что поцеловала тебя!» Мои ноги стали как желе, когда я продолжаю свое неуверенное отступление, пока моя спина не упирается в стену позади меня и не вырывает воздух из моих легких. Я пришла, чтобы поругаться с Логаном из-за его измен. Я поверить не могла, что он так поступит, что он предаст меня вот так. И я опускаюсь на задницу и подтягиваю ноги к груди. Я поцеловала тебя. Я поцеловала парня своей лучшей подруги. Я не лучше Логана. Черт, я даже хуже. Я не могу. Эш. Он садится рядом со мной на деревянный пол, берет мое лицо в руки и заставляет посмотреть на него. Я не встречаюсь с Мией. Не ври мне. Я мотаю головой, но он крепко держит меня. Я не вру. Она назвала тебя своим парнем. Эш. Она назвала тебя своим парнем. Повторяю я, повышая голос, а с ним повышаются моя паника и отвращение. «Это не то, о чем ты подумала», — в отчаянии говорит он. «Что же это?» — требовательно спрашиваю я, понимая, насколько безумно это звучит, но я ничего не могу с этим поделать. я вонзила своей подруге нож в спину. Поверить не могу. «Подстава», — выпаливает он. «Что?» Я мотаю головой, убежденная в том, что это галлюцинация. «Мои отношения с Мией», — разъясняет он. «Они подставные». «Это бессмыслица», — шепчу я. Кратыш приставал к ней, понятно? Никак не оставлял ее в покое. Он ходил за ней от дома до работы, приходил на ее занятия и творил другую херню. После того, как я вмешался в их ссору в «Морской птице», Кратыш отпустил больно умный комментарий, что я просто хочу забраться к ней под юбку, а настоящие отношения с ней мне будут неинтересны. Никому не будут интересны настоящие отношения с ней. Поэтому она соврала. Сказала, что мы встречаемся. Сказала, что мы вместе. У меня на языке вертится очередное возражение, но я останавливаю себя. Я знала, что Кратыш пристает к Мии. Может, не до такой степени, но я знала, что что-то не так. Но если все дошло до такого, почему она не рассказала мне? Я пытаюсь соединить все детали, стараюсь отделить факты от вымысла, но это все слишком запутано, слишком сумбурно, чтобы иметь какой-то смысл. «Ты врешь», — шепчу я, прижимая пальцы к губам и раскачивая головой взад вперед. «Солнышко, я не вру. Почему ты зовешь меня так?» Выражение его лица смягчается, на губах появляется призрачная улыбка. Ее почти не видно, но она отражается в его глазах. «Ты лучик солнца, Эш. Ты единственная, чего я ждал с тех пор, как вернулся сюда. Может быть, даже раньше». Признается он, его глаза подергиваются поволокой. «С тех пор, как умер мой отец». Я шмыгаю носом, отказываясь поддаваться сладости его чувств. Потому что я не могу. Я не могу заботиться о его прошлом так, как мне бы хотелось. Потому что этот парень не мой. И если есть шанс того, что это как-то изменится, мне нужны ответы. И нужны сейчас. В итоге что произошло? Требовательно спрашиваю я. Ты согласился на подставные отношения с Ми? Она угостила меня ужином. Спросила, могу ли я прикрыть ее. Я согласился. Почему? Потому что единственная девушка, с которой я хотел быть, встречалась с моим другом. Большим пальцем он поглаживает мою щеку. Я бы не поцеловал тебя, если бы я был в настоящих отношениях, Эш. Я не изменник. И ты тоже не в отношениях. Мы не сделали ничего плохого. Я высовываю язык и облизываю нижнюю губу, сдаваясь и поддаваясь его прикосновениям. Но все еще я отказываюсь осознавать, насколько они хороши. Насколько хорошо он заставляет меня чувствовать себя. «Почему ты не рассказал мне?» — выдавливаю я. «О Логане, о Мии». Мне казалось, что я не имею права раскрывать чужие секреты. «А Логан?» — давлю я. «У меня с Логаном запутанная история. Мы дружим уже долгое время, всегда прикрывали друг друга. Он сказал, что прекратил ходить на сторону. И я хотел верить ему». «Но почему?» — вздыхаюсь я. «Если ты хотел быть со мной, почему ты верил ему?» «Я не хотел, чтобы тебе было больно, Эш. А ты хотела быть с Логаном», — напоминает он. Горечь сочится сквозь его слова, а плечи чуть опускаются. «Когда я узнал, что он снова изменяет тебе, я дал ему неделю, чтобы сознаться, иначе я сделал бы это за него». «Когда ты сказал ему это?» — задыхаюсь я, прикусывая щеку изнутри и отказываясь признавать, как больно слышать, как Кольт произносит правду вслух. «В тот вечер, когда у тебя сломалась машина». «Ты поэтому был расстроен?» «Я не желал, чтобы тебе было больно», — кивает он. «Но мне было больно», — признаю я, сморгивая слезы и закусывая губу, пока его слова волной проходятся по мне. «Я знаю, Эш», — бормочет он. «Мне жаль. Ты соврал». «Я знаю», — повторяет он. «Но я не собирался. Я не хотел. Я качаю головой. Я думала, что ты встречался с Мией. Часть меня все еще думает, что ты с ней, уточняю я. Я не встречаюсь с Мией, Эш, клянусь. Даже если это так, я только что вышла из отношений. Я не могу так сразу нырнуть во... Я указываю на него. Во что-то с одним из друзей своего бывшего. Эш. Кольт, мне пора. Эш, умоляет он. Но ничего другого он больше не говорит. Думаю, часть его знает, насколько это невозможная ситуация. Но я тоже это знаю. Я встаю на ноги, не обращая внимания на свои слабые колени, и иду к входной двери. Он не останавливает меня. Но когда выхожу на подъездную дорожку, я вижу силуэт в окне гостиной и знаю, что это он. Как будто я нутром чую. Что бы ни происходило между нами, это еще далеко не конец. Вопрос только в том, как долго это все продлится, пока не наступит неизбежный конец.